Слава Доронина. Случайная связь. Читает Алисия Май. Глава первая. «Сонь, ты какими судьбами? Вроде в отпуске со вчерашнего дня. Или по привычке?» – спрашивает Марина. Я бросаю сумку на стул и тянусь в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. «Да я уже все, Мариш, ухожу. Заходила в бухгалтерию. Совсем закружилась и забыла, что данные новой карточки не оставила. Завтра с мужем летим в отпуск. Наконец-то!» Растягиваю губы в блаженной улыбке. «Везучая! А я здесь в такой запарке! С утра все валится из рук. И Тихомирова, оказывается, беременна, представляешь? Грохнула сегодня в обморок на смене, и теперь некого поставить вместо нее. Ты смотри мне там, подарочек из отпуска не привези, а то зашьюсь одна. С кадрами напряженка», сообщает Марина. «Ну, вообще-то я магнитик планировала». Пожимаю плечами. «Но если так настаиваешь...» «Соня!» «Да ладно, шучу я. Мы с Владом детей пока не планируем. Только недавно все в гору у обоих пошло. Кредиты выплатили. Успеется». Я отвлекаюсь от разговора. Звонит муж. Говорит, что у него аврал на работе. Срочно нужно решить какие-то вопросы, чтобы на отдыхе никто не мешал. Я обещаю приготовить к его возвращению что-нибудь вкусненькое. И мы прощаемся. Перевожу взгляд на Листову. Глаза у нее, как у кота из Шрека. Губы растянулись в извиняющейся улыбке. Я уже знаю, что за этим последует. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Нет», — повторяю тверже, беря сумку в руки и направляюсь к двери. «Я в отпуске. Сжалься, Марина. Я работала как проклятая, 2 года без отпуска. Разве я не заслужила месяц отдыха? Ты меня откачивать вечером будешь от обморока? Я отдыхать хочу. Чемодан в поездку собрать, мужу внимание уделить. В конце концов, приказ на отпуск ты мне подписывала несколько дней назад. Помнишь? Я буду жаловаться в трудовую инспекцию». «Соня, пожалуйста. В двойном размере оплачу и еще сверху шлифану премиальными. Ну вот вообще нет людей. Некого отправить с Гавриловым на вызовы сегодня. А завтра вы сядете с мужем в самолет и забудешь обо мне и о работе, как о страшном сне под своим горячим мачо». Не знаю, зачем я соглашаюсь. Наверное, потому что мы с Мариной давно дружим и вместе ведем общее дело. Тем более Влада не будет дома до вечера. На ужин закажу нам поесть что-нибудь из кафе. Не в первый раз так делаю. Я много работаю и не то что приготовить не успеваю. Сама иной раз забываю поесть. «Спасибо, моя хорошая! В долгу не останусь! С меня оплачиваемый день!» Марина радостно хлопает в ладоши. Я спускаюсь вниз и замечаю Гаврилова с Игнатовым, стоящих у машины. Они курят и ржут, как кони. Будто работы у них нет. Но оказывается, что сегодня ее действительно мало. Стараюсь не раздражаться по пустякам и думать о том, что завтра мы будем лететь с мужем в солнечную Доминикану. 2 недели проведем в шикарном отеле на берегу моря, и за эти дни я ни разу не вспомню о работе и своих обязанностях, иначе от меня муж откажется. Я и так все время провожу на работе. Впрочем, как и Влад. Встретились 2 трудоголика. «Софья Андреевна, а вы разве не в отпуске?» – удивляется Степан, заметив меня. «В нем, со вчерашнего дня. Но сегодня буду с тобой работать до конца смены вместо Тихомировой. Заодно лично проинспектирую, как проходит твой испытательный срок». Гаврилов нервно смеется. «Нормально я работаю, не халтурю. Если повезет, со смены раньше вернемся. Сегодня вроде тихий день», — говорит Игнатов, садясь за руль. «Ну вот и хорошо. Мужу ужин успею приготовить», — произношу я, мечтая вернуться домой, достать чемодан с антресоли и приступить к сборам. Как же сильно хочется оказаться у моря. Прикрываю глаза и на мгновение представляю нас с Владом, сидящими на берегу, с бутылкой красного сухого и провожающими закат. Идеально. Вызовов и правда сегодня очень мало. Смена заканчивается быстро. Мы собираемся по домам, когда поступает звонок из диспетчерской. Скачок давления. Обморок. Девушка около 20 лет. Где-то в центре, недалеко от нашей бригады. Даем согласие, и Игнатов разворачивает машину. Отчасти я уже и забыла, как это тяжело, весь день кататься в машине, пусть и оснащенной всем необходимым оборудованием. В Частные скорые условия, естественно, лучше, чем в городских больницах, где я начинала трудовой путь. Есть с чем сравнить. Поэтому неудивительно, что у нас не такая текучка и столько молодых специалистов из обеспеченных семей. Взять того же Гаврилова. Его отец не захотел отдавать любимого сыночка абы куда и определил в хорошее и теплое место, попросив Марину по старой дружбе взять к себе на поруки. В целом толковый парень, но наглый, за словом в карман не полезет. «Софья Андреевна, а вы сколько лет в браке?» — вдруг спрашивает Степан. Мы с Гавриловым поднимаемся на второй этаж пешком. Я оборачиваюсь и замечаю, что он разглядывает меня. «Почти 7». «Да ладно, 7?» — удивляется он. «Так вам сейчас 26 или около того?» «Или около того. Я рано выскочила замуж. Влад — моя первая любовь, и, к счастью, взаимная». «Гаврилов, ты к чему это клонишь?» «Вы же отлично выглядите, Софья Андреевна. Но ваш строгий вид и стиль в одежде... Вы бы приукрашивали как-нибудь свою красоту. У вас, оказывается, красивые изгибы тела. Выпуклости в нужном месте. Но в мешковатых костюмах ничего же не разглядишь. И волосы длинные, тоже красивые. Чаще их распускайте. А то так проснетесь однажды, а муж к любовнице ушел, которая... Гаврилов!» Резко перебиваю парня. «Ты флиртовать, что ли, пытаешься? Вернусь из отпуска и скажу Марине, чтобы по всей строгости спрашивала с тебя. Изгибы и выпуклости!» Фыркаю я. «Ну а что такого я сказал?» Недовольно бурчит он. «Действительно выглядите как девочка, когда одеваетесь молодежно. Вам не идет строгий стиль. Возраст накидывает». «Ты, кажется, профессии перепутал, и папе забыл сказать, что на модный приговор мечтал попасть». Гаврилов ухмыляется, окидывает меня еще одним плотоядным взглядом, от которого я начинаю смущаться. «О работе думай и быстрее ногами передвигай. Там, возможно, серьезное что-то, а ты пикапера включил и клеишь одну из своих начальниц. К тому же еще и замужнюю. Смотри, а то папе позвоню, и он научит, как общаться с людьми, которые старше тебя по возрасту». «На 3 года старше?» — ехидно хмыкает Степан. «И без папы никак?» Я закатываю глаза и нервно смотрю на часы. «Как здесь закончим, наберу Влада. У него офис поблизости находится. Может, вместе домой поедем». Степан, не разуваясь, идет вглубь квартиры, а я достаю бахилы и надеваю их на туфли. Знала бы, что сегодня придется мотаться по вызовам, взяла бы сменную обувь. Ноги гудят от неудобной обуви. Из гостиной доносятся приглушенные голоса. Я слышу баритон мужа, но этого просто не может быть. Влад сейчас на работе. У него какие-то важные дела. Мне просто кажется. Но шаги почему-то даются с трудом. А когда я появляюсь в комнате и вижу Влада, объясняющего Степану, что произошло, становится резко не по себе. Я будто стремительно лечу вниз. Уши закладывает, руки начинают дрожать. Это ведь ошибка? Просто случайность? Перевожу взгляд на лежащую на диване без сознания девушку и снова на Влада. На нем из одежды лишь спортивные брюки, волосы влажные. Только что принимал душ? «Софья Андреевна, здесь госпитализация, ранний срок беременности, похоже на внематочную». Я прикрываю рот рукой и как-то вмиг забываю, что давала клятву Гиппократа. Обо всем забываю, и когда встречаюсь глазами с мужем, сердце сжимается от боли.